Надменность. Определение. Гордость с оттенком неуважения и пренебрежения к окружающим. Схожие недостатки. Высокомерие, пренебрежительность, презрительность, склонность указывать, презрение. Возможные причины. Наличие предрассудков. Персонаж верит, что из-за каких-то качеств он становится более ценен, чем другие люди. Благосостояние, коэффициент интеллекта, красота и так далее. Персонаж рос в семье, которая пренебрежительно относилась к окружающим. Персонажа учили, что определенные группы людей не заслуживают уважения. Религиозное, политическое или национальное наследие, которое воспитывает чувство превосходства. Неуверенность, скрывающаяся за сверхкомпенсацией. Связанное поведение и взгляды. Персонаж выставляет на показ свои вещи, власть или положение. Персонаж пользуется своим положением, чтобы шантажировать людей. Манипуляции с целью получить желаемое. Персонаж выражает презрение к недостаткам тех, кто не относится к его социальному слою. Персонаж обращается как с вещами, с теми, кого считает ниже себя. Персонаж чрезмерно гордится своей семьей, происхождением или достижениями. Персонаж скрывает скандалы, стремясь таким образом защитить свою репутацию. Персонаж делает вид, что ему жаль тех, кому не повезло с социальным статусом. Персонаж игнорирует определенные группы людей, как будто они не стоят внимания. Поиск способов повысить статус. Желание произвести впечатление на людей с более высоким положением. Персонаж отказывается признавать заслуги тех людей, кого считает малоимущими или третьесортными. Персонаж считает, что окружающие не так умны, как он. Персонаж хорошо разбирается в социальной политике. Показная щедрость. Персонаж отдает крупные суммы на благотворительность, чтобы повысить свой статус. Персонаж хочет получить больше информации или добиться успехов в занятиях, которые представители его класса считают достойными. Крикет, верховая езда и так далее. Персонаж делит мир на своих и чужих, на богатых и бедных. Персонаж контролирует окружающих, не испытывая чувства вины или угрызений совести. Персонаж стремится опозорить тех, кто стоит у него на пути. Зацикленность на происхождении или социальном положении. Язвительные шутки и комментарии в чужой адрес. Чрезмерное внимание к своему имиджу. Персонаж хорошо одевается, аккуратно выбирает друзей и так далее. Зашоренность. Персонаж создает или вступает в элитарные или закрытые клуб или группу. Персонаж проявляет враждебность, когда его статус или авторитет подвергают сомнению. Персонаж пользуется своим влиянием, чтобы те, кого он считает ниже себя, не завоевали чужое уважение. Персонаж оскорбляет людей, пытаясь таким образом поставить их на место. Персонаж общается с другими людьми высокого ранга. Персонаж усмехается на комментарии и действия в адрес тех, кого относят к низшему классу. Хвастовство. Персонаж игнорирует правила вежливости, которым подчиняются окружающие, рукопожатие, улыбка и так далее. Персонаж снисходительно относится или покровительствует окружающим. Самодовольство. Персонаж стоит в полный рост, прищуривается, смотрит свысока и так далее. Персонаж делится своими выдающимися знаниями и мнениями, пытаясь вразумить окружающих. Связанные мысли. «Да кем он себя возомнил? Допрашивать меня?» Ясно, она понятия не имеет, с кем связалась. Что они тут делают? Посредственность. Как только он пробился в эту лигу. Связанные эмоции. Гнев, досада, уверенность в себе, пренебрежительность, отвращение, ненависть, гордость, ярость, презрение, самодовольство. Положительные аспекты. Надменные персонажи чрезмерно уверены в себе и искренне верят в свою правоту. Зачастую в трудной ситуации именно они начинают действовать, стремясь таким образом проявить себя и доказать собственное превосходство. Они смело высказывают мнение и не боятся на деле продвигать свои убеждения и ценности. Можно рассчитывать, что они будут высказывать идеи и мнения, когда нужно выступить в роли лидера или принять решение. Отрицательные аспекты. Гордиться своими достижениями — это нормально. Но надменность идет дальше. Требует принизить одного человека, чтобы возвысить другого. Для подобных персонажей не существует толерантности или широты взглядов, честного обмена идеями или знаниями, поскольку они верят в собственное превосходство. Хотя зачастую идеи надменных персонажей — это всего лишь мнение, они транслируют их как факты. Подобных людей трудно переубедить, несмотря на шаткость или ошибочность их аргументов. Пример из кино. Имеющий награды офицер корпуса морской пехоты США полковник Натан Джессоп, несколько хороших парней, считает, что заслужил право выражать презрение. Он служит на флоте и ставит себя выше любого другого офицера вооруженных сил. Он успешно командовал войсками на опасном участке, что должно автоматически вызывать уважение и восхищение. А еще, как он в какой-то момент сообщает своему противнику, за свою службу он не хочет денег или медалей, он хочет лишь обходительности, уважения от тех, кого считает подчиненными. Иными словами, он жаждет признания за то, что оказался лучше и достойнее окружающих. Дополнительные примеры из кино. Луис Уинтроп III. «Поменяться местами». Отто Уэст. «Рыбка по имени Ванда». Преодоление этой черты как главного недостатка. На самом деле недостаток надменных персонажей — это избыток гордости. Поскольку гордость часто предшествует падению, лучшее лекарство от надменности — разоблачение, причем желательно со стороны того, кого персонаж считает ниже себя. Если приближенные гордеца способны засвидетельствовать падение и подтвердить победу нижестоящего, это уже большой шаг к укрощению гордости. Персонаж встанет на путь признания того, что был неправ. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Жесткость, трусость, циничность, непостоянство, скромность, невежество, ум, склонность к резким суждениям, оригинальность, талант, неотесанность. Наличие зависимости. Определение. Предрасположенность к тому, чтобы проявлять нездоровую зависимость от веществ, действий, человека, привычки или других нематериальных объектов. Возможные причины. Генетика, злоупотребление алкоголем, низкая самооценка и неуверенность, психическое расстройство, чрезмерная склонность увлекаться, низкая стрессоустойчивость, непредвиденный шок или огромная потеря, гибель члена семьи во время пожара в доме и так далее, жестокое обращение, связанное поведение и взгляды. Персонаж долго играет в видеоигры, не делая перерывов. На работе или в школе персонаж говорит, что заболел, чтобы иметь возможность сосредоточиться на объекте своей зависимости. Злоупотребление веществами, лекарства, алкоголь и так далее. Персонаж демонстрирует отсутствие здравого смысла. Персонаж не осознает пределы своих возможностей. Персонаж хочет проводить все время с определенным человеком, если источник зависимости — человек. Отсутствие силы воли или способности бороться с зависимостью. Потребность быть рядом с источником зависимости. Персонаж игнорирует важные обязательства или события ради занятий, связанных с зависимостью. Персонаж скрывает информацию или не говорит правду по поводу того, сколько времени он посвящает поступкам или привычкам, связанным с пагубной зависимостью. Персонаж болезненно зацикливается на источнике желания и потребности. Персонаж в целом демонстрирует склонность к появлению зависимостей. Импульсивность и нетерпеливость. Безрассудный риск. Потребность в сиюминутных удовольствиях. Персонаж обижается на родных и друзей, которые пытаются вмешаться. Жизнь в отрицании. Персонаж наносит себе раны для эмоциональной разрядки. Персонаж не находит себе места, тревожится или переживает, если слишком долго отказывал себе в удовольствии. Персонажу трудно справляться со стрессом. У персонажа плохой аппетит или он плохо питается. Персонаж чувствует возбуждение, прилив удовольствия или умиротворение, когда потакает своей привычке или поведению. Персонаж слишком озабочен в те периоды, когда не получает удовольствия. Персонаж чувствует, что отдаляется от других людей. Нездоровая погоня за чем-то, неодолимое влечение к шопингу, накопительству и так далее. Персонаж стремится забыться из потребности сбежать или притупить эмоции. Персонаж отталкивает друзей и близких. Персонаж жаждет уединения. Расстройство пищевого поведения. Персонаж меняет свою жизнь, приспосабливаясь к зависимости, переезжает, меняет работу и так далее. Персонаж проявляет небрежность в отношениях, личной гигиене, распоряжении своими средствами и так далее. Персонаж плохо спит или страдает бессонницей. Паранойя. Персонаж впадает в панику от мысли, что его будут уберегать от объекта зависимости. Связанные мысли. Неважно, сколько времени я потрачу, не встану, пока не обыграю игрока Крэкшот 28. Блин, а чего мама каждый день названивает? Это моя жизнь, пусть оставит меня в покое. Немножко похожу по магазинам, чтобы снять стресс, только и всего. Даже не верится, что он просит меня прекратить так делать. Связанные эмоции. Возбуждение, душевный подъем, желание, нетерпеливость, облегчение, паранойя, предвкушение, страх, стыд, фрустрация, эмоциональная перегрузка. Положительные аспекты. Персонажи с зависимостями могут проявить сосредоточенность, внимание и самоотверженность по отношению к определенной деятельности или желанию. Страстная увлеченность позволяет им отгораживаться от других отвлекающих факторов. Таким образом, они сосредотачиваются на том, что для них важно. Отрицательные аспекты. К нездоровым зависимостям персонажей толкает потребность в сиюминутных удовольствиях или в облегчении душевной боли. Сами они не в состоянии установить разумные ограничения. Им также бывает трудно бороться с факторами, вызывающими стресс, что в итоге вгоняет персонажей в кризис, который усугубляет зависимость от источника облегчения. Нередко такие персонажи ставят источник зависимости выше всего остального, в том числе отношения и собственное благополучие. Они склонны скрывать зависимость от окружающих, чтобы избежать вмешательств и осуждения, даже если сами они не считают, что у них есть проблема. Пример из сериала. Доктор Грегори Хаус, доктор Хаус, давно начал злоупотреблять обезболивающим. Из-за повреждения нерва у него постоянно болит нога. Тяга усугубляется стрессом, связанным с работой и отношениями, и он превращается в человека, одержимого зависимостью, который способен на все, что угодно, лишь бы добыть препарат, в том числе украсть его или подделать рецепт. Дополнительные примеры из кино и сериалов. Джо. «Петля времени», Уип Итакер, «Экипаж», Бент Сандерсон, «Покидая Лас-Вегас». Преодоление этой черты как главного недостатка. Чтобы побороть зависимость, персонажу придется оказаться на самом дне. Первые шаги — признать, что проблема есть, и захотеть измениться. Поддержка друзей и родных, качественная программа по борьбе с зависимостью, где есть наставник, избегание триггеров, умение относиться к рецидивам с пониманием и прощать их себе. Благодаря всему этому персонаж сможет победить зависимость. Залогом успеха станут разумные стратегии, позволяющие справляться со стрессом и разочарованием. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Бестактность, благочестивость, бунтарский дух, настойчивость, настырность, ответственность, переменчивость, стремление к правильности, чистота души, эмоциональная зависимость. Наличие предрассудков. Определение. Явная категоричность при отсутствии достаточного количества сведений. Предубежденное отношение к чему-то или против чего-то. Схожие недостатки. Предубежденность, предвзятость, расизм. Возможные причины. Персонаж рос в доме, где царили предрассудки и категоричные суждения. Сильная потребность организовывать, классифицировать все правильное и неправильное, хорошее и плохое. Верность какому-то убеждению как следствие воспитания. В нашей семье все за демократов. Воспитание с отсутствием толерантности. Невежество. Нехватка информации или опыта взаимодействия с многообразием. Групповой менталитет или мышление в рамках культа. Издевки и составляющие процесса. Всем придется через это пройти. Страх. Желание вписаться и стать частью общества. Связанное поведение и взгляды. Дискриминация. Поспешные суждения и решения. Отказ выслушивать иные теории или альтернативные мысли. Персонаж отказывается от взаимодействия с человеком или группой, которые не согласны с его убеждениями. Расистские шутки, расистские оскорбления и комментарии. Персонаж игнорирует факты и здравый смысл ради того, чтобы поступить согласно эмоциональной реакции. Персонаж строит догадки, исходя из предубеждений. Негативные стереотипы. Разжигание ненависти. Персонаж перенимает убеждения и подходы группы, и они становятся составляющей его идентичности. Персонаж считает угрозой все, что противоречит его убеждениям. Персонаж придерживается глубоких, непоколебимых убеждений. Чрезмерная склонность к резким суждениям. Фарисейство. Персонаж мешает людям или группам из-за предубеждений или ненависти. Персонаж считает, что некоторые группы недостойны уважения. Персонаж высмеивает систему убеждений отдельных людей или группы. Вон фанатики. Персонаж отрицает права определенной группы. Персонаж проявляет неуважение к группе или человеку, плюет в их сторону и так далее. Поспешные выводы. Персонаж действует, проявляя подозрительность и настороженность. Персонаж создает для окружающих правила в соответствии со своими убеждениями. Держись от этой семьи подальше, понял? Персонаж отдает приоритет тем, кто верен и разделяет его убеждения. Персонаж игнорирует человека и рассматривает его лишь в контексте расы, религии, приверженности чему-либо и так далее. Персонаж принуждает окружающих разделить его образ мышления. Персонаж обвиняет группу, организацию или расу в мировых проблемах. Связанные мысли. Виноваты мигранты. Приехали и все тут портят. Посмотри, как она одевается и красится. Да она на это напрашивалась. Миру будет гораздо лучше без всех них. Люди с севера какие-то настырные. Связанные эмоции. Возбуждение, страх, ненависть, ярость, презрение, подозрительность. Положительные аспекты. Персонажи с предрассудками черпают уверенность в способности на основании личных убеждений быстро судить о том, что правильно или неправильно, хорошо или плохо. Эти персонажи чрезвычайно верны и очень решительны. Все условия для того, чтобы цепляться за в корне ошибочные идеи. Отрицательные аспекты. Персонажи с предрассудками полагают, что они чем-то лучше тех, кого осуждают, а потому похожи на фарисеев. От отсутствия толерантности они игнорируют некоторых людей и группы, тем самым лишают себя друзей, возлюбленных и наставников, а также не получают знания и опыт, которыми эти люди готовы поделиться. Еще одна проблема предрассудков. Они часто проявляются в группах. Стадное чувство способствует появлению предвзятого мышления, из-за чего этим персонажам трудно заметить свои ошибки и изменить поведение. Так как к окружающим эти персонажи относятся недружелюбно и даже с ненавистью, их сильно не любят. Пример из кино. Когда отца Дерека и Дэнни Виньердов, «Американская история X», убивают, старший Дерек вступает в неонацистскую банду. Теперь его жизнь наполнена насилием и ненавистью. В конечном итоге он сам становится убийцей и попадает в тюрьму. Полученный там опыт меняет его мировоззрение. После освобождения он возвращается домой другим человеком, но обнаруживает, что его нетерпимость и жестокость сказались на младшем брате. В конце он обретает свободу, но не может спасти Дэнни. Дополнительные примеры из литературы и сериалов. «Семья Малфой» — серии книг и фильмов о Гарри Поттере. «Арчи Банкер» — «Все в семье». «Чарли Диллон» — «Школьные узы». Преодоление этой черты как главного недостатка. Предрассудки можно преодолеть, когда предубеждения оказываются ложными. Если персонаж верит в то, что группа людей плохая, а затем лично видит, что они делают много хорошего, в его системе ценностей возникают трещины. Затем он, возможно, осознает, что навешивание ярлыков и презрение к чужой индивидуальности — это недальновидно и пагубно. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Смелость, ум, справедливость, социальная осознанность. Настырность. Определение. Чрезмерная напористость, склонность шокировать. Схожие недостатки. Агрессивность, склонность распоряжаться, требовательность, склонность действовать с напором, склонность подавлять. Возможные причины. Желание выделиться или добиться успеха. Потребность контролировать или быть главным. Персонаж ведет себя так, как его учили. Доминирующие родители, братья и сестры, друзья и так далее. Персонажа слишком сильно баловали в детстве. Неуверенность, которая выливается в потребность что-то доказать. Ум, знание, правоту и так далее. Фарисейство. Персонаж плохо умеет общаться. Нарушение коммуникативных навыков. Нарциссизм. Чрезмерная уверенность в себе. Связанное поведение и взгляды. Высокие требования. Персонаж не принимает слова «нет» в качестве ответа. Неуважение к чужим границам и личному пространству. Персонаж выносит суждение. Персонаж играет на стыде или чувстве вины, чтобы добиться своего. Персонаж сует нос в чужие дела, подвергает преследованиям и придирается. Словесные угрозы или оскорбления. Запугивание. Бессовестная прямота. Игнорирование общепринятых намеков на дискомфорт. Персонаж принуждает окружающих, особенно собственных детей, добиваться успехов в сферах, где ему это не удалось. Применение агрессивных методов. Персонаж навязывает окружающим свои убеждения или мнения. Персонаж принижает достоинства окружающих. Грубость, нетерпеливость, эмоциональные манипуляции. Гиперопека. Персонаж контролирует ход беседы, говорит слишком много. Персонаж выдвигает требования. Персонаж ставит ультиматумы. Доделывай отчет или в понедельник можешь не приходить. Персонаж игнорирует тех, кого считает недостойными. Персонаж переносит мнение на окружающих, говорит людям, что они должны чувствовать. Категоричность и склонность к спорам. Персонаж вмешивается в чужие дела. травля, негативные эмоции. У персонажа всегда есть наготове ответ. Персонаж злится и становится агрессивным, когда с ним спорят. Связанные мысли. Дурацкая идея. Надо бы мне вмешаться, пока Оливер не напортачил. Чего Бен так упрямится? В таких вопросах я всегда прав. Если на Элис надавить, она сдастся. Как всегда. Хотелось бы, чтобы Рик уже стал мужиком. Надоело убеждать, что ему надо уметь постоять за себя. Связанные эмоции. Возбуждение, уверенность в себе, пренебрежительность, фрустрация, нетерпеливость, гордость. Положительные аспекты. Обычно настырным персонажам комфортно в роли лидера. Некоторые из них некомпетентные, другие действительно хороши в своем деле, работают эффективно и всегда стремятся быть и работать лучше. Они смелые и прямолинейные, знают, на какие кнопки надавить, чтобы вызвать реакцию. Многие персонажи захотят следовать за настырным человеком, если он обаятелен, успешен или силен в каких-то областях. Отрицательные аспекты. Настырные люди не уважают границы. Стремясь заполучить желаемое, они будут унижать и оскорблять, игнорируя намеки о том, что всему есть предел. Вера в то, что они все могут сделать лучше, чем кто бы то ни было, выливается в нетерпеливость, фарисейство и чванливость. Многим этим персонажам не хватает коммуникативных навыков, необходимых для выстраивания серьезных отношений. В этом есть ирония, ведь большинство из них хотят руководить людьми. Пример из кино. Бив Танин из фильма «Назад в будущее» агрессивен и склонен шокировать. Он не боится поработать кулаками, чтобы заполучить желаемое. Конкретная цель — Джордж Макфлай, которого Бив угрозами заставляет делать вместо себя домашнее задание. Будучи нагловатым, Бив манипулирует окружающими, поскольку сам он недостаточно сообразителен, чтобы добиться успеха своими силами. Также Бив продолжает вести себя, уже будучи взрослым. Он не пользуется любовью и уважением, его просто боятся. Дополнительные примеры из кино и сериалов. Мелани Кармайкл, стильная штучка. Марии Бэрон, все любят Реймонда. Преодоление этой черты как главного недостатка. Персонажам с этим недостатком нужна эмоциональная встряска, чтобы они поняли, как их поведение сказывается на окружающих. Потеря друга или должности может оказаться тем самым тревожным звоночком, который даст герою понять, он зашел слишком далеко. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Фанатичность, враждебность, отсутствие гибкости, лень, чрезмерная чувствительность, терпеливость, перфекционизм, бунтарский дух, обидчивость. Неблагодарность. Определение. Неумение быть признательным. Неумение испытывать чувство благодарности. Схожие недостатки. Неумение выражать благодарность. Возможные причины. Раздутое самомнение. Претенциозность. Персонаж рос в семье с достатком и репутацией. Персонаж привык к тому, что его обслуживают. Превосходство, чрезмерная гордость. Персонаж несчастлив и неудовлетворен принятыми в жизни решениями. Связанное поведение и взгляды. Персонаж предъявляет требования. Жалобы. Персонаж не говорит слово «спасибо». Персонаж воспринимает хорошее как должное. Грубость. Персонаж считает, что ему что-то причитается за долгие невзгоды. Персонаж испытывает фрустрацию, когда неблагоприятные условия меняются не сразу. Персонажу тяжело прощать людей. Персонаж винит людей в своих неудачах. Персонаж хватает что-то до того, как ему предложили, чтобы не пришлось благодарить. Нетерпеливость. Непочтительность. Персонаж прибегает к угрозам, чтобы получить желаемое. Персонаж игнорирует общепринятые светские условности, не интересуется людьми и так далее. Персонаж повышает ожидания. Персонаж отказывается помогать. Персонаж засиживается в гостях. Персонаж воспринимает доброту как должное. Персонаж одалживает вещь и не возвращает. Персонаж забывает важные даты, годовщины, дни рождения и так далее. Персонаж тратит время и силы на других людей, игнорируя свое ближайшее окружение. Нытье. Раздраженные вздохи. Персонаж говорит отрывисто. Персонаж берет больше, чем ему предлагали. Персонаж считает, что те, кто живет в достатке, должны делиться с окружающими. Персонаж воздерживается от комплиментов. Связанные мысли. За такое-то обслуживание не буду оставлять ей чаевые. Ерунда какая-то. В следующий раз позвоню другу, который сумеет прийти вовремя. Почему я должен благодарить его за то, что он обязан делать? Не верится, что она мне это купила. В какой магазин она ходит? В тот, где все по доллару? Ага, теперь они помощи просят. Где они были год назад, когда я чуть бездомным не стал? Связанные эмоции. Возбуждение, фрустрация, нетерпеливость, гордость, негодование, презрение, самодовольство. Положительные аспекты. Персонажи, не обремененные чувством благодарности, могут оказаться в позиции силы по отношению к тем, кто ищет их эмоциональной поддержки и одобрения. В тех редких случаях, когда неблагодарный персонаж все же говорит кому-то спасибо, человек знает, что эти слова искренние, не просто вежливость и пустая болтовня. Отрицательные аспекты. Неблагодарным персонажам кажется, что им все должны. Этим они отталкивают окружающих. Они готовы принимать, а не отдавать, и выстраивают отношения, которым свойственны обиды. Подобные персонажи постоянно недовольны и всегда найдут на что пожаловаться. Их негатив отталкивает второстепенных персонажей. У тех быстро пропадает желание делать что-то хорошее, раз их доброту не принимают. Пример из литературы. Лейтенант Дэн из фильма «Форрест Гамп» никак не благодарит Форреста за то, что тот спас его на войне во Вьетнаме. По сути, он чувствует обиду и гнев не только потому, что ему приходится жить без ног, но и потому, что ему не дали погибнуть в бою и исполнить то, что он считал своим предназначением. Дополнительные примеры из кино и литературы. «Сэра», «Земля до начала времен», «Найниф Алмира», «Колесо времени». Преодоление этой черты как главного недостатка. Чтобы обуздать эту черту, нужно, чтобы сам персонаж или кто-то из близких столкнулся с такой угрозой, чтобы благополучие зависело от чужой доброты или щедрости. Лишь столкнувшись с тяжелыми последствиями напрямую, персонаж по-настоящему осознает важность других людей и почувствует благодарность. Если персонаж потеряет надежду и его кто-то спасет, он увидит, что неправильно себя вел, и научится ценить чужое сотрудничество. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Умение благодарить, стремление все держать под контролем, щедрость, доброта, верность, стремление к правильности, злопамятность. Невежество. Определение. Нехватка знаний или образования. Схожие недостатки. Неосведомленность, примитивность, необразованность. Возможные причины. Персонаж рос в изолированном обществе с ограниченными сведениями о внешнем мире. Персонажа учили, что какой-то образ мышления единственно правильный. Персонаж получил образование, которое не охватывало некоторые темы. Лень, незрелость, отсутствие эмпатии, неуверенность. Связанное поведение и взгляды. Персонаж преподносит чушь как правду. Персонаж верит в то, что говорят люди, вообще не проверяя информацию. Наивность в силу отсутствия опыта в вопросах, касающихся устройства общества или мира. Персонаж распространяет неверную информацию, не подтвердив факты. Персонаж повторяет то, чему его учили, не задаваясь вопросом, верно это или нет. Зашоренность. Персонаж намеренно игнорирует правду о некоторых проблемах. Персонаж аргументирует свою точку зрения некорректными или необъективными сведениями. Персонаж придерживается своего мнения, несмотря на противодействие. Недоброжелательность к незнакомцам. Сильное чувство гордости. Персонаж строит неверные догадки, основываясь на ложных учениях. Персонаж знает, что какой-то поступок неправильный, но проявляет безразличие, потому что все так делают. Персонаж держится за устаревшие убеждения, потому что гордится своим происхождением. Ревностное отношение к своим убеждениям, даже если они ошибочны или обидны. Персонаж сыпет оскорблениями, пытаясь вызвать душевную боль, когда с ним спорят. Персонаж пользуется устаревшими методами или способами для достижения своих целей. Предрассудки. Персонаж применяет стереотипы к человеку или группе, не будучи лично знакомым с ними. Персонаж выбирает наиболее простой вариант. Отказ признать новые стратегии или методы. Расизм. Персонаж шутит по поводу чужого внешнего вида и убеждений и ждет, что человеку это покажется нормальным. Подозрительное отношение ко всему новому — люди, идеи, технологии и так далее. Персонаж не допускает к себе непохожих на него людей, сторонится представителей другой веры и так далее. Персонаж строит догадки о людях или местах. Кучка добряков хорошо устроилась в Канаде. Персонажи переубеждают суеверия, не основанные на логике или фактах. Верность и зависимость от авторитетных лиц, которые кажутся более осведомленными. Троллинг в интернете. Персонаж транслирует провокационные мнения, не страдая лично от негативных последствий. Персонаж прилагает огромные усилия, чтобы избегать определенных групп людей. Персонаж находится под сильным влиянием сверстников. Персонажу трудно понять последствия своих действий. Персонаж сердится, когда обнажается недостаток знаний. Персонаж осуждает окружающих за то, что они другие или странные. Связанные мысли. Без большинства людей мир был бы лучше. Даже не верится, что таких людей в общественные места пускают. У нас свободная страна, я могу говорить то, что хочу. На Олд Крик Роуд сломалась машина? Удивительно, что у этих деревенщин права есть. Связанные эмоции. Гнев, досада, отрицание, отвращение, ненависть, удовлетворение, подозрительность, неловкость. Положительные аспекты. Невежественных персонажей нелегко переубедить, и они способны упрямо цепляться за свои убеждения. Еще они хранят глубокую верность родным или группам единомышленников, ограждают и защищают от любой угрозы. Несмотря на то, что невежественные персонажи часто ошибаются, они ревностно относятся к своим мнениям и готовы делиться ими с окружающими. Отрицательные аспекты. Несмотря на неосведомленность, невежественные персонажи выказывают себя информированными. Они держатся за ошибочные убеждения вопреки логичным и грамотно изложенным аргументам людей, имеющих личный опыт в рассматриваемой области. Невежественные персонажи часто занимают оборонительную позицию и ведут себя горделиво, обижают окружающих словами и поступками, которые портят репутацию им самим, чем сводят к нулю любое доверие и предстают идиотами в глазах всего света. Пример из сериала. Арчи Банкеру, все в семье, ветерану Второй мировой войны, трудно приспособиться к переменам, случившимся в Америке в 70-е годы. Он ополчается против всех, кто не похож на него, белокожего, гетеросексуального, консервативного мужчину из рабочего класса, протестанта. И он часто с ностальгией рассуждает о тех временах, когда во главе всего стояли похожие на него люди. Он постоянно спорит с зятем хиппи и соседом-афроамериканцем, приводя нелогичные аргументы. Дополнительные примеры из кино и литературы. Юэлы — «Убить пересмешника». Клампеты — «Деревенщина в Беверли-Хиллз». Преодоление этой черты как главного недостатка. Из-за нехватки знаний невежественные персонажи оторваны от реальности. Лучший способ изменить такого персонажа — столкнуться, а затем поучиться у кого-то, кто представляет группу людей или проблему, о которой он не осведомлен. Если персонаж верит в одно, а потом увидит реальность своими глазами, возможно, он изменит свою точку зрения, а в итоге даже станет сторонником перемен. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Жестокость, щедрость, надменность, порядочность, идеализм, чистота души, ум, интровертность, справедливость, любовь к науке. Невнимательность. Определение. Привычка не проявлять внимания. Схожие недостатки. Склонность отвлекаться, небрежность, оторванность от реальности, ненаблюдательность. Возможные причины. Переутомление. Осознанное желание избегать или лишить внимания. Рассеянность. Чрезмерная сосредоточенность на других темах. Отношения, рабочие вопросы и так далее. Апатия. Неустойчивость внимания. Старая рана отвлекает персонажа, лишая способности сосредоточиться на других вещах. Низкая обучаемость или синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Связанное поведение и взгляды. Персонаж часто решает несколько задач одновременно. Пренебрежение своими обязанностями. Когда кто-то говорит, персонаж думает о другом. Персонаж бросает людей на произвол судьбы. Персонаж проявляет заботу к одному человеку, при этом обделяя вниманием кого-то другого. Ненаблюдательность. Персонаж не замечает детали. Персонаж предполагает, что любой, кем он руководит, неплохо справляется. Персонажем легко управлять или манипулировать из-за его ненаблюдательности. Рассеянное внимание. Персонаж не проявляет интереса к людям. Персонаж не участвует в текущей деятельности, смотрит телевизор вместо того, чтобы делать свой ход во время игры в карты. Персонаж теряет нить разговора, не замечает, что ему задали вопрос. Из-за того, что персонаж не следил за разговором, повисает неловкая пауза. Персонаж часто отсутствует из-за забывчивости. Сосредоточенность на себе. Персонаж обделяет вниманием или бросает людей. Персонаж не замечает положение дел, пока не становится слишком поздно, заканчивается бензин и так далее. Неуклюжесть из-за недостатка концентрации. Персонаж доводит проекты до конца, некачественно выполняя работу. Персонаж теряет вещи. Людям кажется, что они не важны, потому что персонаж не уделяет им внимания. Персонаж ненамеренно создает дистанцию в отношениях. Персонаж опаздывает или приходит плохо подготовленным. Персонаж чувствует, что попал в ловушку ответственности или заведенного порядка. Персонаж с таким напряжением сосредотачивается на важных потребностях, что более мелкие забываются. Персонаж прибегает к услугам других людей, чтобы те следили за теми, кто находится под опекой персонажа. У персонажа всегда есть встречи и договоренности где-то еще. Персонаж находится с людьми в одном доме, не интересуясь ими. Эгоизм. Персонаж делает то, что хочет, а не то, что нужно сделать ради других людей. Персонаж испытывает чувство вины, когда его ругают за невнимательность. Персонаж упускает общепринятые намеки, из-за чего возникает напряжение или неловкость. Связанные мысли. «Зачем Марси так на меня посмотрела? Я что-то упустил? Хотелось бы сделать все для всех, но я всего лишь человек. Сообщение пришло. Телефон все утро со мной. А когда я звонок пропустил? Не могу разбираться с этим прямо сейчас». связанные эмоции. Тревога, внутренняя противоречивость, замешательство, отчаяние, индифферентность, эмоциональная перегрузка. Положительные аспекты. Невнимательные персонажи, особенно родители, часто оказываются полезными в детских и подростковых книжках, когда герою нужно суметь самому разобраться с проблемой. Также невнимательность — хороший способ убрать с дороги второстепенного персонажа, чтобы происходящее затронуло главного героя. Отрицательные аспекты. По разным причинам невнимательные персонажи не способны сосредоточиться на том, что требует внимания. Неважно, благородные или дурные у них побуждения. Правда в том, что общение идет тяжело, отношения страдают, а люди обижаются, когда тот, кто должен проявить внимание, ведет себя отстраненно. Невнимательная героиня неизменно ненаблюдательна, не способна увидеть, что происходит прямо у нее под носом. И из-за того, что у нее отсутствует эмоциональная вовлеченность, люди с легкостью ей манипулируют, пользуются ее отстраненностью или контролируют с помощью чувства вины, которое она, возможно, испытывает за то, что не способна сделать все, что от нее требуется. Пример из кино. Полюбившийся многим сюжет фильма «Инопланетянин» буквально невозможен без невнимательного родителя. Маме Эллиота не просто быть одной, а еще и надо прийти в себя после недавнего развода. В основном она ведет себя отстраненно, благодаря чему у Эллиота есть возможность засиживаться допоздна, симулировать болезнь, чтобы прогулять школу, и прятать у себя в комнате инопланетянина. В какой-то момент они с Эти оказываются на кухне вместе, а она настолько занята другими мыслями, что и понятия об этом не имеет. Невнимательность — явный недостаток, но в этом случае и во многих других ей можно воспользоваться для развития сюжета. Дополнительные примеры из литературы и кино. «Родители» — Мэри Поппинс, «Гомер Симпсон» — «Симпсоны». Преодоление этой черты как главного недостатка. В некоторых случаях с невнимательностью ничего не поделаешь. Оказавшись перед выбором между эмоциональными и физическими потребностями ребенка, родитель предпочтет удовлетворить вторые. Но если невнимательность возникает из-за эгоизма и неграмотной расстановки приоритетов, ее можно преодолеть. Осознать тот факт, что причиняешь обиду, и другие последствия пренебрежения обязанностями. Как только внимание невнимательной героини переключится с себя на то, чем она пренебрегала, она сможет пересмотреть приоритеты и, используя творческий подход к планированию, лучше распределить время. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Любвеобильность, требовательность, импульсивность, эмоциональная зависимость, чрезмерная чувствительность, бунтарский дух, разнузданность, склонность к саморазрушению.